Глава 25, в которой я что-то теряю. Но на следующей неделе я не поехал к папе. Во-первых, потому что девица заболела. Во-вторых, потому что Франсуа пришлось поехать в неотложную командировку. Поэтому созвон перенес еще на неделю. Вся наша квартира была завалена пакетами с детскими вещами. «А это что?» – спросил я у мамы про что-то типа йогуртницы. «Это стерилизатор для бутылочек». «А это?» «Молокоотсос». «Молоко что?» «Молокоотсос!» «А это?» «Это рюкзак, чтобы носить младенца». «А это?» «Ну, это круг, чтобы он мог купаться в ванночке». «Ну, а это-то что?» «Это соплеотсос, Марковкин. Пойди чем-нибудь займись, а? Ну, слишком много вопросов». «Соплеотсос. Господи, этот ребенок еще не родился. У него даже нет соплей. А вещей у него больше, чем у меня, мамы и Макса вместе взятых». Я пошел в свою комнату, поиграл в свитч, покрутился в кресле, посмотрел Финиса и Ферба, еще покрутился, взял на кухне яблоко, немного погрыз, положил огрызок на стол. Что-то было не так. «Пластинка!» – закричал я, потом закрыл рот рукой. «А?» – крикнула мама из комнаты. «Ничего, мам, все в порядке!» Я не мог вспомнить, когда в последний раз видел пластинку. Может, в школе? Или в лазертаге? Или у бабушки? А вдруг бабушка была без очков, не заметила пластинку и выбросила? Я знала, мама меня убьет. «Я тебя убью», – сказала мама, когда заметила, что пластинка исчезла, и опять заплакала. «Марика, ну успокойся, купим новую», – утешил ее Макс. «Новую? Ты хоть знаешь, сколько она стоит?» «Ну сколько?» 13 000! На эти две пластинки можно было бы уже слетать в другую страну и обратно». «Слушай, ну давай мы с Марком съездим и все сами сделаем», – предложил Макс. И мама была не против. «Не переживай, солнце, нас некоторые 10 раз теряют и 15. Ну, какую в этот раз будем делать? Зеленую? Красненькую? Вот есть голубая. Бабочка, божья коровка». Я посмотрела на Макса. «Ну, давайте с божьей коровкой», – предложил он. «А цвет какой выберем?» – спросил доктор. «Голубую». Я выплюнула остатки пластилина в раковину. «Ну все, через неделю будет готова ваша пластиночка». И розовый доктор помахал нам рукой. По дороге домой Макс сказал: «Вот увидишь, скоро станет полегче». Я пожал плечами. «Так как раньше уже никогда не будет». «Ну, значит, будет как-то по-новому. Может быть, даже лучше. В любом случае, интересно же, когда все меняется». «По-моему, совсем не интересно». «Слушай, но мне самому очень страшно. Только не говори никому». «Почему тебе страшно?» «У меня же нет детей. Вдруг я не справлюсь?» «У тебя куча учеников. Можно считать, что ты многодетный». «Угу. У Пушкина было 4 сына, и все идиоты». Я не понял, что он имел в виду, но решил не уточнять. «Опять этот Пушкин». Макс помолчал. «Все-таки это разные вещи. И потом среди моих учеников нет ни одного новорожденного». «Мама будет любить его больше», – вдруг сказал я, хотя совсем не собирался это говорить. «Марк, ну так не бывает». «Бывает. Взрослые просто врут, что любят всех детей одинаково». «Ну подожди, ты же любишь родителей одинаково». «Ну иногда я больше люблю маму, а иногда папу. Просто я их по-разному люблю». «Ну вот, и родители любят своих детей по-разному. Понимаешь, по-разному, но не больше, не меньше». Я вздохнула и посмотрела в окно машины. «А мама не может умереть во время родов?» «Слушай, в наше время так почти никогда не бывает. В наше время каждый день от родов умирает 800 женщин». Откуда ты знаешь?» «В интернете прочитал». «Слушай, нет ничего глупее, чем читать такие вещи в интернете. Это все равно, что искать в инструкции, какие могут быть побочные действия от лекарства». «Почему?» «Ну, потому что среди них почти всегда будет что-то ужасное, в том числе смерть». «Не волнуйся, все будет хорошо. Обещаю». «Ладно», – ответил я, хоть и понимал, что он просто хотел меня утешить.